Глава 1067. В тот же момент в регионе планет Альянса, в пределах Куньсюй, тот старик, который ранее ощущал присутствие Ван Линя, вдруг изменился в лице, покачал головой и сделал шаг вперед. Через миг он уже смотрел на императрицу Куньсюй, Мо Бинмэй, стоящую перед ним. «То, что уничтожило твой девятый аватар, уже совсем близко. Зачем тебе прятаться от этого?» Лицо прекрасной девушки от начала до конца оставалось спокойным. Она молча опустила голову. «Тот девятый аватар погиб из-за него, и как бы ты ни пыталась избежать встречи, тебе рано или поздно придется столкнуться с ним. Когда ты спасла эту девочку, Джоуру, я сразу понял, что твоя душа уже погрузилась в хаос именно из-за девятого аватара». Старик вздохнул в душе, а он стоял в воздухе и смотрел в пустоту. «Запомни, ты императрица Куньсюй, Мо Бинмэй, а не Лю Мэй, которая родила ребенка от простого культиватора. На твоих плечах восстановление былой славы пределов Куньсюй и ответственность за противостояние людям из внешнего мира до открытия прохода из внутреннего мира во внешний времени уже немного». Он еще не договорил, когда холодная девушка подняла на него лицо, красота которого могла заставить любого вздрогнуть и пожелать отдать все ради нее, и спокойно произнесла: «Он непростой культиватор». «Ты... неужели ты все еще не признаешь свои ошибки?» Старик нахмурился. «Я просто сказала тебе, что он непростой культиватор». Голос холодной девушки оставался спокойным, но тон как будто стал тяжелее. «Хорошо, пускай он будет непростым культиватором, пускай он каким-то образом сумел с помощью души проникнуть сюда, пускай его культивация в конце концов достигнет пика второй ступени, что с того?» В глазах старика отразилось пренебрежение. «В итоге он все же остается культиватором». Но старик не знал, что тот никчемный культиватор, о котором он говорит, был пробужденным соратником секты Святого Феникса, которого они хотели защитить всеми силами. Еще он не знал, что в теле этого никчемного культиватора есть родство с древним богом, которое не было передано ему по наследству, а которое он после разрушения своего тела с помощью заклинания древних богов, найденного в воспоминаниях Тусы, создал вместе со своим новым телом. И это тело было основой родства с древними богами. И также он не знал, что этот никчемный культиватор обладает сферой противостояния небесам. Прекрасная девушка посмотрела на старика и спокойно сказала: «Когда-то ты тоже был просто культиватором». На лице старика мелькнула горькая улыбка, и он не нашелся, что еще ей ответить. «Не волнуйся об этом. Я не откажусь от ответственности императрицы Куньсюй и того, что должна сделать. Но ты не можешь вмешиваться в дела, которые касаются лично меня, и ты не имеешь права вмешиваться. Никто не может вмешиваться в наши с ним дела». Тон девушки был решительным и категоричным, не допускающим ни единого компромисса. Старик вздохнул про себя и больше не стал продолжить разговор об этом. Он посмотрел в небо и сказал: «Тело моего старого друга было занято чужаком. Я должен повидаться с ним. Ты пойдешь со мной?» Прекрасная девушка помолчала немного, ее лицо стало задумчивым, но в итоге она приняла решение и кивнула: «Пойду». На седьмом уровне обители Императора Бессмертных вся лава превратилась в огненного дракона, который поднял свою огромную голову и оглядел людишек внизу. От него распространилась волна невидимой мощи. Эта мощь исходила даже от двух потоков горячего воздуха из ноздри дракона. Два огромных рога на его голове были полностью огненно-красными, и от них тоже исходила сильнейшая горячая аура. Его тело, похоже на тело удава, сейчас кольцами вилось внизу, отчего казалось, что дракон относится к этому миру с некоторым пренебрежением. Взглядом, полным ярости и гнева, он посмотрел на людей внизу, и первым, кого он увидел, был Ван Линь. От маленького тела Ван Линя он ощутил знакомую ауру, и это была изначальная сила огня. От взгляда огненного дракона Ван Линь содрогнулся в душе, но не опустил головы, а только медленно отступил назад. Но через миг дракон отвел от него свой взгляд и уставился на Сюй Куньзы, древнего демона и древнего дьявола. С гневным ревом его голова опустилась и с раскрытой пастью понеслась прямо на этих троих. Ван Линь в душе облегченно вздохнул и тут же полетел прочь. Он видел божественным сознанием, что от рёва огненного дракона весь седьмой уровень превратился в море огня, и когда вокруг начало пылать это пламя, Байло, сверкнув взглядом, все таки не стал больше убегать. Вместо этого он развернулся и сложил руки в заклинаниях. Вокруг него закружилась демоническая ци. Она обернулась полностью зеленым демоном, который помчался прямо на древнего дьявола позади него. Сюй Куанзы сложил заклинание, и вокруг него закружился песчаный ураган. Он окружил его тело песчаным барьером, размером около 10 джанов. Так он мог защититься от огня снаружи, но его теперешняя культивация не позволяла ему продержаться слишком долго. И как только песчаный ураган столкнулся с пламенем, раздался треск, и защита очень быстро покрылась трещинами и разрушилась. А древний дьявол Тадзе, в отличие от всех, вдруг сменил выражение лица на холодное. Его глаза сверкнули кровожадным дьявольским огнем. Он сделал шаг вперед и хрипло безумно рассмеялся. «Что же ты не убегаешь? Или какой-то жалкий дух дракона огня, охраняющий это место, тоже осмелится напасть на хозяина?» Сказав так, древний дьявол сложил заклинание и указал правой рукой вверх, низко выкрикнув. «Так я покажу тебе божественную способность императора бессмертных Ценлиня, дьявольское пламя, сжигающее небеса!» Как только раздались эти слова, там, где находился древний дьявол и куда указал его палец, тут же появился черный дьявольский огонь, который с грохотом разлетелся во все стороны, едва появившись. Вокруг поднялся сильнейший жар, который вмиг заполнил все пространство седьмого уровня. Этот дьявольский огонь заполнил даже небеса, и все над ними тут же стало черным, превратилось в дьявольское пламя. Это пламя источало жара дьявольскую ци, и оно могло не только сжечь все на свете, но и с помощью дьявольской ци проникнуть в тело и уничтожить изначальный дух. В одно мгновение небеса накрыло дьявольским огнем. Огненный дракон издал рев, и его пламя вступило в схватку с дьявольским огнем в небе. От одного движения его тела весь седьмой уровень строгнулся, как от землетрясения, и огромный дракон полетел прямо на древнего дьявола. В углу рта древнего дьявола мелькнула холодная усмешка, правая рука направилась прямо к ревущему дракону, и в тот же миг дьявольский огонь в небесах со свистом полетел вниз, словно множество падающих метеоров полетело на огненного дракона. Это была поразительная картина. Бесконечное дьявольское пламя начало непрерывно падать на дракона и в одно мгновение накрыло его целиком. Казалось, что все тело дракона загорелось этим дьявольским огнем. Эхом вокруг прокатился полный гнева и боли рёв. Огненный дракон в агонии вырвался вперед, но когда он уже приблизился к древнему дьяволу, тот снова указал правой рукой вперед, и все вокруг заполнила волна незримой силы, которая остановила огненного дракона на расстоянии в 10 джанах от него. Увидев, как дракон сопротивляется и ревёт, но при этом не может сдвинуться с места, Байло сделал резкий вдох. «Ты все-таки можешь применять божественные способности Ценлини и использовать безграничную силу его тела!» В глазах Байло отразился страх. Он прекрасно понял, что это означало. Древний дьявол Тадзе в процессе захвата тела Ценлини уже достиг стадии слияния с душой и телом. Не было никаких сомнений, что Байло с горечью в душе оставил все попытки атаковать врага и вновь отступил. Он понимал, что своими силами, и даже силами всех остальных людей в обители, невозможно помешать тому, что тело Ценлини уже захвачено древним дьяволом. «Когда-то я, не жалея ничего, сражался бесчисленные тысячи лет с Ценлинем внутри его тела, именно для того, чтобы завладеть его божественным сознанием, воспоминаниями и культивацией, но что еще более важно, его телом!» Древний дьявол схватил огненного дракона, сделал шаг вперед и безумно рассмеялся. «Древний демон, когда-то мы с тобой были врагами во внешнем мире, а теперь ты передо мной всего лишь муравей! Погоди, после того, как я окончательно сольюсь с телом Ценлини, я смогу по-настоящему владеть этой силой законов природы, которую Ценлинь культивировал бесчисленные годы, которая может пробить все остальные законы, и никто в мире не сможет остановить меня! Завладев этим телом, я смогу вернуться к истокам древних предков, достигнуть истинной границы 9 звезд моего народа древних дьяволов, а когда я достигну 9 звезд, я смогу найти наследие древних предков и заполучить истинную силу возвращения к древности!» Безумный смех Тадзя эхом пронесся вокруг. Он шел вперед, а огненный дракон, сопротивляясь, непрерывно отступал назад, постоянно издавая гневный рев. Но вот древний дьявол сделал резкий взмах рукой, и огненный дракон тут же отлетел от него назад. «Божественная способность Ценлини! Дьявольское пламя, сжигающее небеса и испаряющее моря!» В глазах Тадзе сверкнуло дьявольское пламя, и в тот же миг все вокруг заполнило бесконечная дьявольская ци. Она была такой сильной, что казалась материальной, и всего за несколько мгновений она превратилась в настоящее дьявольское море. Забурлили бешеные волны, и в глазах Ван Линь от этого сверкнуло потрясение. И не только он, даже Сюй Куанзы сейчас не мог выбраться из этого дьявольского моря, и Байло вместе с ним. Огненный дракон вдалеке тоже взревел внутри дьявольского моря, но в этот раз в его драконьих глазах появился ужас. Когда Тадзя произнес это заклинание, его дьявольская ци обернулась морской водой, которая в тот же миг закипела и вновь начала подниматься в воздух. В самом море в одно мгновение появилось множество пузырей, в которых содержался невообразимый горячий жар. Это заклинание испарения моря превращало целые океаны в пар, уничтожая их целиком, и все, кто находился внутри, не имели ни единого шанса вырваться из этой западни. За то короткое время, что он успел пообщаться с древним дьяволом Тадзя, Ван Рин заметил, что со временем он как будто становится все сильней. Например, эта божественная способность ранее на 9 уровне далась ему очень тяжело, но сейчас он уже мог использовать и другие божественные способности Императора Бессмертных. Когда Ван Линь подумал о бесчисленных божественных способностях Цинлиня, у него кровь застыла в жилах, но сейчас у него не было времени думать об этом. Он находился внутри дьявольского моря, все вокруг заполняла бескрайняя морская вода, которая непрерывно бурлила и кипела. С небес все так же падал дьявольский огонь, и от всего дьявольского моря начал подниматься водяной пар. Воды в море становилось все меньше и меньше, и дьявольское пламя словно клетка могла заключить всех людей в этой западне и сварить их заживо. Но в этот момент смертельной опасности на лице Сюй Кунзы вдруг мелькнула измученная улыбка. Он стиснул зубы и правой рукой ударил себя по лбу. В тот же миг его тело с грохотом разрушилось. В момент разрушения образовалась бешеная волна ударной силы, которая разлетелась вокруг, так что внутри морской воды образовалась воронка, а наверху над ней в самом дьявольском пламени появилось углубление. В момент разрушения тела наружу вылетел изначальный дух Сюй Кунзы.